Эпилог. «Козлы!» — негромко резюмировала Маша. У меня не было ни малейших сомнений, в чей адрес это сказано. «Крайне точная характеристика!» — пробормотал я, машинально обнимая ее за плечи. Дождь продолжал накрапывать, но было тепло. А может, просто амулет теплый? «Ты знал, что она придет?» — спросила вдруг девчонка. «Кто?» «И Ксения, конечно». «Нет, Маша, откуда?» «Кажется, я вру, Маша». Не то чтобы я знал, нет, конечно, но отчего-то был уверен, что без Ксюши не обойдется. Правда, я никак не ожидал такого эффектного появления чуть ли не в центре города, перед огромным количеством мужиков с автоматами. Каращук изначально не собирался ссориться с нашим лесным семейством. Не зря же он орал не стрелять. Мало кто бы удержался от выстрела, увидев перед собой такое, да еще и неожиданно. Не бойся, в операции участвовали и не кто попало, а самые проверенные. Даже об оцеплении позаботились, и дом выбрали на безлюдной улице, без любопытных соседей. «Не знаю откуда, я вот была уверена, что с нами ничего плохого не случится. Особенно, когда вспомнила, как и Ксения дарила тебе амулет. Думала, я все же открою пробой?» «Так ты его и открыл. Может, не так, как хотел, но открыл». «Не буду ее разубеждать. А вот что точно буду, пробовать опять и опять». Потому что сейчас я отвечаю за Машу перед Светкой, особенно после всего, что узнал о них то ли полчаса, то ли полжизни назад. И, пожалуй, я обязан приложить все силы, чтобы Маша вернулась домой из этого дурдома. Просто потому, что она — это не я. Ей здесь не место, несмотря на все то, что она умеет. Как я это сделаю, понятия не имею. Но я постараюсь».